поэтому трудно заключить ее суть в жесткое ограничивающее определение. Она иногда становится настолько близкой театру, что четкой границы никак провести не удается. Пример тому театр Райкина. Да и нет, наверное, необходимости так рьяно бороться за чистоту жанра. Разве важен жанр сам по себе? Жанр — деление условное. Важно, чтобы волновало, будило мысли, чувства, будоражило то, что предлагает артист, как бы ни было это неожиданно. В свое время Чехов размышлял на эту тему и пришел к мысли. В искусстве все должно быть так же сложно переплетено, как и в жизни. Трагическое и комическое в тесном взаимодействии живут у Шекспира. «Горе от ума» или «Нахлебник» авторы назвали комедиями, но чистые ли это комедии? И комедия ли это вообще? Со времен классицизма ведется тот спор, но побеждает живая жизнь, искусство, а не узкие рамки, в которые его хотят втиснуть. История человечества оставила за собой множество разломанных рамок, а как бы иначе она могла двигаться вперед? Я думал, что схватил Бога за бороду, да так пританцовывая и войду в рай, но в бороде Бога оказалось немало рамповских колючек. С какой неистовостью поносили они меня, обвиняя во всех смертных грехах. В то время были приняты обсуждения спектаклей после представления. В различных городах обсуждалась и наша программа. Выступали все, кто хотел, и желающих было много. Немало и тех, кто разделял убогие рамповские теории и лозунги. Их активность смахивала на агрессивность, и выступали они яростно. Можно было прийти в отчаяние, слушая их слова. Можно было подумать, что нет и не было, наверное, человека более враждебного всему прекрасному на земле, чем я. Джаз Утесова — это профанация музыки. Джаз — это кабацкая забава. И даже джаз Утесова — это проституция в музыке. Таков был рефрен их выступлений и устных, и печатных. Немало, ох, немало приходилось терпеть от критиков. Я не говорю о замечаниях деловых и справедливых. Но ведь сколько было и неделовых, и несправедливых. И неудивительно, что обида порой подкатывала к самому горлу. Исказивши лицо важной миною, мыслью куцею, речью длинною, но и песня судить вы желаете, вам сказать не дано, вы желаете. Сколько б в тогу Творца не рядились вы, как король андерсеновский, голы вы, потому что на свет народились вы с тыквой там, где должны быть головы. Боже мой, чего они только не писали. Сейчас, перечитывая их вопли, я не могу время от времени не улыбнуться, не рассмеяться даже, но тогда мне было совсем не до смеха. Наверное, волосы должны были шевелиться на голове при чтении их опусов. И как хватило сил выдержать все это? Вот что значит молодость и вера в свою правоту. Но именно благодаря этой вере я оказался совсем неподготовленным к нападению. Их злобствование особенно, может быть, разжигало то, что песни рамповских композиторов, сочиненные в отрыве от живых запросов народа, никто не хотел петь. Композитор Борис Макроусов рассказывал много позже. Я вспоминаю рамповские времена, когда ту или иную песню, что называется, тянули за уши, стремясь искусственно внедрить ее в массы. Но рамповские песни все-таки не пелись народом. А если и пелись, то очень редко и мало. Мы, в то время студенты рабфака при Московской консерватории, часто выезжали в рабочие клубы, разучивали с молодежью новые песни, но затраченный труд не давал ожидаемых результатов. Аудитория оставалась равнодушной к этим внешне плакатным схематичным песням.